Костер. Был июнь, перед тем, как все сломалось. Когда это произошло, оно было не так очевидно, как зияющая рана на голове. Зато исправить это было не так легко. Бен и Кайен праздновали на пляже окончание учебы, перейдя, наконец, в статус будущих выпускников. Они, конечно же, поспешили. На мысу Алки, вдающемся в океан, часто было зябко даже в августовский день. А уж вечером, в начале июня, холодина еще та. Но это составляло часть плана Бена. Если будет холодно, придется развести костер, а это будет романтично. Если будет холодно, придется укрыться одеялом и прижаться друг к другу, чтобы было теплее. Бен догадался взять только одно одеяло, поэтому пришлось лежать на песке, закрепив одеяло на куске выброшенного морем плавника как палатку — и подоткнув со всех сторон. В качестве романтического освещения были телефоны. Бен тревожился, пристально следя, чтобы костер не поджег одеяло. Кайен рисовала пальцами ног круги на песке и вдруг спросила. «Насколько сильно ты меня любишь?» Бен перестал думать об одеяле. «Очень». «Докажи». «Как?» Бен старался задать вопрос безмятежно, но ему показалось, что этот единственный ответ откроет все остальные ответы во Вселенной. «Расскажи секрет». «А что это докажет?» «Что ты мне доверяешь. Вот я сама начну. Мой папа носит белые трусы. Это такое фу!» Ну, первое было не таким уж и откровением. Последнее было самоочевидно. Если бы секрет такого рода мог доказать его любовь, подумалось Бену, это было бы легко. «Мой тоже», — предпринял он попытку. «Бе!» Похоже, Кайен была довольна этим признанием. «А еще?» «Мы с Ру носим боксеры. Ригель и Орион — короткие боксеры». «Это не то, что я имею в виду. Расскажи другой секрет». «Сейчас твоя очередь», — напомнил Бен. «Моя сестра надевала в постель подгузники до прошлого года». «Агги?» «А что, у меня есть другая сестра?» «Нет, но Поппи никогда ничего такого не говорила». «А с чего бы ей?» — ответила Кайен. «Вообще, Агги скрытная. Когда у нее бывают ночевки, она устраивает большое шоу, рассекая голышом, дальше надевает пижаму, а потом потихоньку вылезает из постели, чтобы надеть подгузник в ванной». Бен какое-то время размышлял об этом, пока она не поторопила. «Твоя очередь». «Однажды в Висконсине, перед тем, как мы переехали, моих родителей едва не застрелили». «Серьезно?» «Серьезно». «А что случилось?» «Поппи была в гостях. Тот папаша вытащил пистолет, и Поппи позвонила маме. А когда приехали родители, он угрожал им». «Почему?» «Ой, Бену вдруг стало трудно дышать». «Ну, не знаю. Он просто был бешеный, наверное». «Но что он говорил? Почему разозлился?» «Он ничего не говорил». «Может, одеяло натянуто слишком туго? Кажется, внутрь поступает мало воздуха». «Он был бешеный не потому, что разозлился. Он был бешеный, как сумасшедший псих». Кайен повернулась на бок и оперлась на локоть. Посветила телефоном ему в лицо. «Ты врешь». «Нет, не вру». «Врешь», — протянула она. «У тебя есть еще секрет, хороший, я вижу». «Нет», — сказал Бен. «Клянусь». «Если бы ты любил меня». Кайен снова улеглась на песок и потянула руку Бена себе на живот под футболку. «Ты бы рассказал». «Я не могу рассказать», — ответил Бен. «Но я действительно тебя люблю». «Ага», — воскликнула она. «Я так и знала». Они какое-то время тискались на песке под одеялом. Ее живот был теплым, податливым и обещал еще многое, выше и ниже себя. А потом она потребовала. «Расскажи». «Правда, не могу». Бен пытался выровнять дыхание. «Разве это не доказывает, что я хороший парень, если у меня есть что-то такое, что я не должен рассказывать и не рассказываю?» «Наверное», — признала Кайен. «Но с другой стороны...» «Мне на самом деле не важно, хороший ли ты парень». Они еще немного потискались, И каждый раз, когда он медленно с опаской проводил рукой под ее футболкой чуть выше, она позволяла ей продвинуться дальше. Позволила коснуться краешка лифчика, а потом положила ладонь сверху, останавливая. Потом вела его руку до застежки, пока снова не нажала кнопку «Стоп». Потом позволила потрогать пальцами пояс юбки. На этот раз она положила ладонь на его руку, но двинула ею вниз, а не вверх. «Вот так», — сказала она и улыбнулась. И Бен улыбнулся в ответ. А потом, все еще накрывая его руку своей, произнесла. «Обещаю, что бы это ни было, я никогда никому ничего не скажу. Вот тебе крест». Бен был умным парнем, с выдающимся IQ и до отказа забитым книжным шкафом, но ему было всего 16. И он терпел очень-очень долго. К тому же видел кое-что, чего не видели родители, а именно... Если что-то настолько значимо, настолько важно, то это не хранят в секрете от человека, которого любят. Даже если этот человек — Кайен Грандерсон.